«Зря вы, Валентин Федорович», — жалобно сказала она. «Вы ведь себе хотите сделать хуже». «Молчи», — оборвал ее дядя Валя. «Ты раба хозяев бутылки. И все. Мы натерпелись от тебя». Любовь Николаевна, будто и не говорившая с нами полчаса назад властно и своевольно, теперь руки смиренно на коленях сложившая, носиком своим вздернутым шмыгавшая, робко взглянула на Михаила Федоровича, может быть, вымаливая у него заступничество. Однако Михаил Никифорович заступником себя не проявил. А вот дядя Валя насторожился. Мало ли, какие изменения могли внести в ход разговора женские жалостливые взгляды. Он, подтяжелевший рукой, будто бы готовый в глубины земли вминать танки и самоходные орудия, незамедлительно, снимая все сомнения и не дав компании дух перевести, вывел на незапачканном коммунальным распоряжением боку розовой бумаги слова «Акт о капитуляции». Потом добавил буквами помельче. «Полный и безоговорочный». И теперь Михаил Никифорович облегчать судьбу Любови Николаевны не вызвался. Составление документа как будто бы увлекало пайщиков кашинской бутылки. И фундаторов, исключая, правда, Михаила Никифоровича, который молчал, и нас троих, присяжных, с совещательными мнениями. Все мы были приучены жизнью обсуждать формулировки не спеша и подолгу, порой и купаясь в их сметанных волнах. А сейчас словно бы началась для нас и умственная игра. Серов был деликатен, старался смягчить и облагородить казнящие слова. И его можно было понять. Мало того, что Любовь Николаевна спасла его, она и позже ему не мешала. Не мешала она и Филимону Грачеву. Напротив, стараниями своими совпало с его сутью и ввысь его подбросила. Однако Филимон, наверное, посчитал, что он и без Любови Николаевны хорош. И ввысь шарат и гиревого спорта сам подпрыгнул. А потому теперь он, неожиданно для меня, оказался самым, после дяди Вали, кровожадным. Игорь Борисович Каштанов опять начал проявлять себя романтиком с останкинскими особенностями. Дядю Валю он раздражал. Говорили много. Однако слов на розовой бумаге не прибавлялось. Поначалу спросили, от чьего имени должен следовать текст. Любовь ли Николаевна будет сдаваться в документе пайщикам, или же пайщики сами все назовут и постановят? Последние посчитали более достойным и отвечающим историческим традициям. Но как только дело доходило до разделов и параграфов акта, телега начинала скрипеть и застревать колесами в весенней алтуфьевской глине. То есть требования общие для преамбул и деклараций были ясны, но о случаях частных, а стало быть и существенных для каждого из нас, пока не говорилось, отчего документ получался лишенным определенности и юридической точности. Повторялись лишь два требования с отчасти конкретной информацией. Вернуть Михаилу Никифоровичу здоровье. Возобновить работу пивного автомата, типа магазина, по улице Академика Королёва, 5. К пункту насчет Михаила Никифоровича предполагали добавить справку о несчастном случае на производстве и заключение врачей, подтвержденное печатью. Что же касается пивного пункта, то Филимон Грачев настаивал на том, чтобы усилить фразу и начать ее словами «возобновить бесперебойную работу». Поправку приняли, но о самом пункте говорили теперь с неловкостью. Мелочный пункт-то был, хотя и справедливый. Игорь Борисович Каштанов, разгорячившись и будто бы в останкинские ликурги себя произведя, предложил акт о капитуляции отставить, а назвать документ постановлением о разводе. Поначалу мы растерялись, но потом зашикали на Каштанова. Ведь на бумаге при разводе пошла бы житейская дребедень, раздел имущества и жилой площади, алименты и прочее. И с кем будет развод у Любови Николаевны? Со всеми нами или с кем-нибудь одним? А не потребует ли при этом Любовь Николаевна раздела имущества с Михаилом Никифоровичем? Не отхватит ли у него полквартиры? Не преподнесет ли ему в день аванса дитя в сырых кружевных пеленках, требующее средств на воспитание? Да и станет ли к тому же разведенная жена, ну не жена, а неизвестно кто слабого пола, лечить мужа, ну не мужа, а Михаила Никифоровича, и открывать для него и для его приятелей пивной автомат? Последнее соображение отрезвило и Игоря Борисовича. Нет уж, акт так акт, капитуляция так капитуляция. «Но какую капитуляцию вы имеете в виду?» — спросил Серов. «Как какую?» — удивился дядя Валя. Серов с терпением лектора, прибывшего к людям с путевкой общества знания, объяснил ему, что капитуляции бывают разные. Чаще всего капитуляция — это неравноправный договор государства, зависимого от сильного государства, с этим самым сильным государством, устанавливающий для представителей и граждан последнего особый режим привилегий. Скажем, предоставление им льгот налогового порядка, закрепление размера таможенных пошлин и так далее. «Это разве капитуляция?» — возмутился дядя Валя. «И бывают капитуляции военные», — продолжил Серов. «Это прекращение сопротивления сухопутных, воздушных, морских сил на условиях, предъявленных победителем». «Вот», — возрадовался дядя Валя, — «это настоящая капитуляция». При этом не мог остановиться Серов. «Все вооружение, все крепости и военные имущества передаются победителю. Ему же личный состав побежденных поступает в качестве пленных». «Пленных мы брать не будем», — заявил дядя Валя. «Не один вы имеете право решать», — возразил Каштанов, и губы его утончились. «Все равно, если возьмем пленных», — не сдавался дядя Валя, «можно будет устроить потом Нюрнбергский процесс». Решили, наконец, в тексте акта выразить главное, о частности содержать в уме. Но опять термины, какие требовались для документа, стали вызывать споры. Серов считал, что надо употреблять слова «хозяева бутылки» и «раба хозяев бутылки», и нет никаких оснований называть пайщиков победителями, а Любовь Николаевну — потерпевшей поражение. Дядя Валя настаивал, что нет. Была истинная война, а в войне всегда случаются победители и побежденные. Споры прекратил Филимон Грачев. Он напомнил нам, что при капитуляции всегда устанавливают час, с которого начинает действовать акт, а сейчас уже 15 минут шестого, и до 7 может не успеть прийти машина со Останкинского завода. Документ закончили за 10 минут. В нем было указано, что так называемая Любовь Николаевна, существо неопределенных свойств, сдается на милость победителей, основных хозяев бутылки и трех сопричастных к ним останкинских жителей с совещательными правами. Она обязана освободить их от своих напрасных, навязчивых забот, каких она знает сама, предоставив каждому путь самостоятельного развития и существования. Так называемая Любовь Николаевна обязана немедленно вывести себя и свои вещи из жилого помещения М. И. Стрельцова, без всяких территориальных и имущественных к нему претензий. Документ вступал в силу в 18 часов. «Подписывай», — приказал дядя Валя Любовь Николаевне. «А не то мы...» «Я прошу вас», — сказала Любовь Николаевна с жалостью к нам, а, возможно, и к себе самой. «Подумайте обо всем еще раз. Ведь вы испортите свои жизни». «Мы все обдумали», — сказал дядя Валя. «Подписывай». Любовь Николаевна подписала. И все мы подписали. Валентин Федорович Зотов подписывал акт как главнокомандующий, а мы как члены делегации. И Михаил Никифорович подписал. Я со значением сообщаю об этом отдельно. «Печати нет», — сказал дядя Валя. «Завтра могу взять на автобазе, но ждать нельзя. А, можно и кровью». Он достал из кармана перочинный нож, грозный, с полным холостяцким набором, с ножницами, с шилом, с консервным ключом и порезал себе палец. Испачкал пальцем розовую бумагу. Предложил и нам скрепить акт кровью. Мы с возмущением, или с высокомерием, или с брезгливостью отказались. А Филимон и выразился при даме. «И моей хватит», — не стал настаивать дядя Валя. «Она пусть приложится». Не дожидаясь наших слов, Любовь Николаевна взяла у дяди Вали нож, ткнула и сильно, острым концом его в палец, будто проколоть его в отчаянии желала. Брызнула кровь ее на документ. Кровь Любови Николаевны была красная, словно бы человеческая. Михаил Никифорович поднялся, намереваясь, надо полагать, принести бинт и йод, но Любовь Николаевна остановила его, слизнула с руки кровь и обвязала палец льняным платком. «Теперь это документ», — сказал дядя Валя. Я с некою неприязнью смотрел на то, как дядя Валя, видавший виды из шоферской жизни тряпкой, впрочем, выстиранной, фланелью, что ли, вытирал нож, собирал его, а потом и неторопливо, степенно, чуть ли не торжественно укладывал в карман. Не клал, не совал, а именно укладывал, как музейную теперь вещь. А Любовь Николаевну было жалко. Дядя Валя мог бы успокоиться и примеривать на себя лавровые венки, триумфальные арки заказывать придворным живописцам и архитекторам, назначать сюжеты фейерверков, но нет. В нем еще бурлили страсти. Акт был подписан, но чувствовалось, что Валентин Федорович Зотов жаждет и процесса. Времени до шести еще оставалось. «Убрать ее из квартиры Михаила Никифоровича мы постановили», — сказал дядя Валя. «Но ведь она возьмет, да и останется в Москве». Потом он подумал и добавил. «А захочет и начнет портить жизнь не нам, а другим». И дядя Валя потребовал от Любови Николаевны исчезнуть вообще из реальной действительности, не являться на наши глаза ни под каким видом и тем более не возникать из бутылок, и винно-водочных, и молочных, и с подсолнечным маслом, и в особенности из азербайджанского портвейна Чишма, который и без всяких ведьм отравляет жизнь. «Если же возникнет, в клочья». «А как же милость победителей?» — спросила Любовь Николаевна. «Какая еще милость?» — удивился дядя Валя. «А вы, Валентин Федорович, взгляните на документ». Дядя Валя взглянул. Там действительно было написано: «Сдалась на милость победителей». Дядя Валя осмотрел составителей акта, стараясь обнаружить автора упомянутой оплошной фразы. Но фразу эту, как мы помнили, предложил он сам. «Ну и что?» — сказал дядя Валя. «Ты наивная, что ли? Или прикидываешься дурочкой? Это дипломатическая формулировка. Они ничего не значат». «Нет», — сказала Любовь Николаевна, — «значит. И милость есть милость, тем более победителей. Вы же победители». «Ты что глазками играешь?» — рассвирепел дядя Валя. «Ты что, издеваешься, что ли, над нами?» А и мне показалось, что Любовь Николаевна глазами играет и издевается. И я рассердился. Не задумала ли чего Любовь Николаевна нам в отместку? «Ну и все», — заключил дядя Валя. «Опять ты нас доводишь. Никаких поблажек тебе не будет. Сгинь и навсегда». И тут Любовь Николаевна, чуть ли не спрыгнувшая, чуть ли не взлетевшая с дивана, рухнула на колени перед Михаилом Никифоровичем. «Не погуби! Вызвали! Спасение прошу!» Не театральные уроки были в словах Любови Николаевны, а чувство искреннее, испуг и мольбу ощутили мы в них. Михаил Никифорович растерялся. Потом вскочил, стал поднимать Любовь Николаевну. «Да что вы, Любовь Николаевна, зачем вы так? Теперь и Игорь Борисович Каштанов, и Серов, и я бросились к Любови Николаевне, успокаивали беднягу, заверяли ее в том, что не звери мы лютые, не птицы-стервятники, не акулы из австралийских прибрежных волн». Любовь Николаевну усадили на диван, спрашивали, не подать ли ей лекарств или воды, говорили, что, конечно, коли слово «милость» попало в документ, придется вспомнить о милости и придется придумать нечто, облегчающее участь Любови Николаевны. «Ага, облегчаете», — мрачно сказал дядя Валя. «Опять на шею сядет». «Без 5-6», — напомнил Филимон Грачев. Серов засуетился. «Ну вот», — говорил он, — «надо и честь знать, и свое время надо ценить». И мы с Игорем Борисовичем было засуетились, но тут же поняли, что это нехорошо. Не дети мы, которым в 6 обещано мороженое, а уж суетиться сейчас перед Любовью Николаевной было и вовсе неприлично. Серов, взглянув на нас, снова присел, притих. В ходе разговора он как будто бы и поддерживал пайщиков, но и давал понять Любови Николаевне, что он зла на нее не держит. Однако можно было предположить, что присутствие вблизи его жизни и служебных занятий женщины из бутылки или неизвестно откуда его тяготило. И, понятно, никак не совмещалось это присутствие с его представлениями о возможностях мироздания. Поэтому он почти не противостоял дяде Вальному напору, а лишь старался придать разговору изящное направление. «Действительно», — сказал он, — «Любовь Николаевна теперь не представляет для нас, для вас, опасности. Но пока не поправится Михаил Никифорович, существовать она должна, вот и...» «Где она будет существовать?» — грозно спросил дядя Валя. «Здесь, что ли, останется? А Михаил Никифорович опять на раскладушке, что ли, будет?» «Пусть остается», — сказал Михаил Никифорович. «Пока». «Ну ты, Миша, даешь», — расстроился дядя Валя. «Но беда-то ведь небольшая, а?» — сказал Михаил Никифорович. 7:00. Обратил наше внимание на ход времени Филимон Грачев. Он встал. И я встал. Одна Любовь Николаевна осталась сидеть. И было видно, что она оживает. На Михаила Никифоровича она смотрела не только с благодарностью, но, похоже, и с обожанием. Красивая сидела Любовь Николаевна. Можно было позавидовать Михаилу Никифоровичу. Впрочем, с чего бы это завидовать? «И чему?» «Михаил Никифорович, ты пойдешь с нами?» — деликатно спросил Каштанов. «Пойду», — сказал Михаил Никифорович. Мы двинулись к двери, не найдя ни единого слова для Любови Николаевны. А она, поднявшись, проводила нас хозяйкой квартиры. Будто и не хотела отпускать приятных ей людей, но, однако, и не намерена была уговаривать их остаться. У двери дядя Валя остановился и сказал опять фанфарным голосом главнокомандующего: «К мерам мы еще вернемся». В ответ на слова дяди Вали Любовь Николаевна поклонилась, будто девушка из Тверского хоровода. И возникли запахи влажного леса, деревенского утра, парного молока. Дверь уже была открыта, свет падал на лицо Любови Николаевны. И зеленые глаза ее показались мне в тот миг лукавыми, а то и шалыми. Пожалуй, и кураж был в них. По улице Королёва мы шли молча, быстро, как спортивные ходоки, готовые побежать, не страшась судей. Шли, волнуясь, то ли боясь опоздать куда-то, то ли не веря в избавление. Волнения наши оказались напрасными. Возле дома номер 5 по улице Академика Королёва наблюдалось праздничное брожение мужчин. Пивной автомат был открыт.